Жизнь удалась. Глядя на этих двух джентльменов, каждый легко распознал бы в них успешных предпринимателей. Их откормленные физиономии лоснились от жира, толстые, как сосиски, пальцы были унизаны массивными перстнями, а огромные в три обхвата животы вываливались из просторных жилетов. Они сидели друг напротив друга за столиком в первоклассном ресторане и беседовали в ожидании официанта, собираясь сделать заказ. Разговор зашел о далеких днях молодости и о том, с чего они начинали, впервые оказавшись в Нью-Йорке. «Знаете, Джонс, — говорил один, — я никогда не забуду первые годы в этом городе. Ей-богу, я вкалывал, как проклятый. Известно ли вам, сэр, что когда я впервые здесь оказался, весь мой капитал равнялся 15 центам? У меня не было никакой одежды, кроме той, что на мне. А спать мне приходилось, вы не поверите, но это чистая правда, в пустой бочке из-под дегтя. Нет, сэр. Продолжал он, откидываясь назад и закрывая глаза с выражением человека, многое на своем веку испытавшего. «Нет, сэр, вам, привыкшему к роскоши, не понять, что значит ночевать в пустом бочонке и всякое тому подобное». «Мой милый Робинсон», — живо возразил ему второй, — «вы жестоко ошибаетесь». Если вы думаете, будто мне не довелось испытать подобных лишений. Когда я впервые пришел в этот город, у меня не было ни цента, ни единого цента. А что касается жилья, то я много месяцев спал в старом ящике из-под рояля в переулке за фабрикой. Так что лихо я хлебнул в своей жизни предостаточно. Возьмите человека, привыкшего к крепкому, теплому бочонку, и заставьте его пару раз переночевать в ящике из-под рояля, тогда увидите. «Знаете, дружище», — перебил его Робинсон с некоторым раздражением, — «вы просто не представляете себе, что такое бочонок. Холодными зимними ночами, когда вы закрываетесь в своем ящике и лежали там с комфортом, я всю ночь дрожал от холода на сквозняке, потому что ветер поддувал в отверстие для слива». «На сквозняке!» — фыркнул его собеседник с презрительной улыбкой. «На сквозняке! Да что вы понимаете в сквозняках? В моем ящике была оторвана доска как раз с северной стороны. Вечерами, когда я сидел там и занимался, в ящик задувало снега на фут. И все равно...» — продолжил он уже спокойнее. — «Хоть вы, я знаю, не поверите, но дни, проведенные в ящике, были самыми счастливыми в моей жизни. Доброе старое время, светлые невинные дни. Когда я просыпался по утрам, мне хотелось петь от радости. Вы бы, конечно, такой жизни не выдержали». — «Кто не выдержал бы?» — вскричал Робинсон сердито. — «Я бы не выдержал. Бог мой, да я просто создан для такой жизни. Хотел бы я хоть ненадолго снова так пожить. И насчет невинности. Уверен, у вас не было и десятой доли моей невинности. Да что там, и пятнадцатой, и тридцатой. Вот это была жизнь. Вы не поверите. Скажете, что это наглая ложь. Но иногда по вечерам у меня в бочонке собирались двое или трое приятелей, чтобы перекинуться в картишки. И мы сидели до полуночи при свете огарка». «Двое или трое», — хмыкнул Джонс, — «дорогой мой, случалось, что на ужин ко мне в ящик приходили 5-6 друзей, а потом мы играли в карты, шарады и прочие такие игры. А какая была еда! Богом клянусь, Робинсон, вы тут портите себе пищеварение изысканными кушаньями и даже не подозреваете, какое удовольствие можно получить от нескольких картофельных очисток и корки пирога. «Не надо мне рассказывать про грубую пищу», — прервал его другой. «Я уж побольше вашего в этом разбираюсь. Сколько раз я завтракал холодной овсянкой, которую хозяева уже собирались выкинуть с заднего крыльца, или выпрашивал немного отрубей, которые предназначались свиньям. Я больше скажу. Я съел больше помоев. Помои!» — воскликнул Робинсон, стукнув кулаком по столу. «Помои нравятся мне даже больше, чем...» Он внезапно остановился, поскольку у стола появился официант с вопросом. «Что желаете на обед, джентльмены?» «Обед», — сказал Джонс после минутного молчания. «Обед». «Да все, что угодно, хоть вообще ничего. Мне все равно, что есть. Принесите немного холодной овсянки, если у вас есть, и ломоть солонины. Несите, что хотите. Мне все равно». Официант с невозмутимым лицом повернулся к Робинсону. «Мне тоже холодной овсянки», — сказал тот, с вызовом взглянув на Джонса. «Вчерашний, если можно, несколько картофельных очистков и стакан снятого молока». Последовала пауза. Джонс откинулся в кресле и сурово посмотрел на Робинсона. Какое-то время мужчины сердито смотрели друг на друга. Потом Робинсон повернулся в кресле и сделал знак официанту, который уже направлялся на кухню, шевеля губами, чтобы запомнить заказ. «Официант, минуточку», — сказал он, нахмурившись. «Я немного изменю заказ. Вместо холодной овсянки принесите мне жареную куропатку, а к ней пару устриц в скорлупе, какой-нибудь суп из телячьей головы, консоме, в общем, любой, какой у вас есть. А еще жареного палтуса, немного стилтонского сыра, винограда или грецких орехов». Официант повернулся к Джонсу. «Мне, пожалуй, все то же самое», — сказал он просто и добавил. «Да, и захватите еще бутылку шампанского». И с тех пор при встречах Джонса и Робинсона, а бочонки из-под дегтя и ящики из-под рояля вспоминают так же редко, как об обещании построить приют для слепых после победы на выборах.